Уставшая, но в душе ликующая, Анита встала. Мануэль тоже поднялся во весь свой огромный рост и протянул ей руку. «Ты верная жена и прекрасная женщина», — сказал он ей. «Я думаю, мы сработаемся». Когда Анита вышла, Фуэнтес выпалил. «Она же сумасшедшая!» Мануэль посмотрел на него и покачал головой. «Нет, она любит. Если женщина любит по-настоящему, она сильнее мужчины. А теперь давай спать». Клод Превин был дневным портье в отеле Spanish Bay. Его работа заключалась во встрече вновь прибывших, их регистрации, размещении в номерах или коттеджах, составлении счетов. Ему было 35 лет. Это был высокий худощавый мужчина, красивый какой-то мрачной красотой. Он проработал несколько лет в отеле «Георг V» в Париже, младшим клерком в регистратуре. По совету своего отца, владевшего двухзвездочным рестораном, Клод добился должности администратора в отеле Spanish Bay. В настоящее время он уже около 2 лет работал здесь, и владелец отеля Жак Дюлак был весьма им доволен. Казалось, будущее Превина было обеспечено. В это жаркое солнечное утро Превин находился за стойкой администратора и обозревал просторный холл, в котором сидели несколько стариков. Они беседовали и потягивали свои утренние коктейли. Клод прислушался к праздной беседе богатых стариков и с тоской вспомнил Георг V. Уж там-то непременно что-то случалось. Здесь же были в основном люди преклонного возраста, которые предъявляли ко всему очень высокие требования, но тем не менее были всем довольны. «Богатые божьи одуванчики», — размышлял он, — «просто смертельно скучные люди, но без них не было бы этого роскошного отеля». Перед ним вдруг возникло некое видение в белом. Он на секунду закрыл глаза, не веря тому, что перед ним стоит самая шикарная и сексапильная женщина, которую он когда-либо видел. Мэгги Шульц в форме медсестры и в шапочке на волосах цвета меди, из-под которой выбивались завитки, с огромными сияющими глазами, даже одетая была для Превина лучше любой красотки на развороте журнала «Плейбой». Мэгги же рассматривала этого красивого парня, прекрасно сознавая, какое впечатление произвела на него ее внешность. «Мистер Корнелий Ванс забронировал здесь номер», — проговорила она скромно. Некоторое время Превин мог только таращиться на нее. Потом взял себя в руки и поклонился. Если на свете и была женщина, с которой бы он мечтал переспать, то сейчас она, несомненно, стояла перед ним и улыбалась. «Мистер Ванс, да, конечно», — проговорил он хрипло, — «коттедж номер 3». «Ну да, он там снаружи. Бедняга не может войти сюда. Он поручил мне сообщить о его прибытии. Я его сиделка, Стелла Джеке». Она изобразила самую неотразимую из своих улыбок. «Что я должна сделать?» Превин, почти загипнотизированный ее улыбкой, щелкнул пальцами. Как по волшебству, появились 2 посыльных. «Пожалуйста, мисс Джеки, распишитесь здесь за мистера Ванса. Потом вас проводят к коттеджу». Мэгги расписалась в книге прибывших, подарила Превину еще 1 сексуальную улыбку и последовала за посыльными к ожидавшему Ролсу. Превин глубоко вздохнул. «Что за женщина?» Он смотрел, как она идет через холл, и восхищался грациозными покачиваниями ее бедер, когда сзади по-французски спросили: «Кто она, Клод?» Превин вздрогнул и с виноватым видом повернулся к говорившему. «Доброе утро, мистер Дюлак», — сказал он, почтительно склонив голову. Жаку Дюлаку, владельцу этого роскошного отеля, было чуть больше 50. Высокий, с незаурядной внешностью, с каким-то неуловимым тонким шармом, он представлял собой образец настоящего француза. Однако за этим изяществом скрывался жесткий, энергичный характер дельца, создавшего этот чудо-отель. Он не терпел расхлябанности, небрежного обслуживания. Создав лучший в мире отель, Дюлак поставил своей задачей, чтобы этот отель оставался лучшим. И хотя в отеле работали хорошо оплачиваемые профессионалы самой высокой квалификации, он постоянно контролировал их работу, вносил поправки и предложения. Каждое утро в половине десятого Дюлак выходил из своего кабинета и проверял все службы отеля, приветливо улыбаясь, и его острый глаз мгновенно выискивал малейшие недостатки. Осмотр начинался с прачечной, где он перекидывался несколькими словами с обожавшими его работницами. Потом он спускался в винные погреба и беседовал со смотрителем, которого привез из Франции. Затем обходил три ресторана, обсуждал ежедневное меню с метрдотелями, после шел на кухню, разговаривал с шеф-поваром, обегая взглядом все вокруг, улыбался молодым поварам, но не забывая все проверить. Утренний ритуал требовал времени. И, наконец, он появлялся в холле, где с французским акцентом, подчеркнуто любезно, беседовал со стариками, всегда очаровывая их с первого взгляда. Подойдя к стойке, он снова спросил, кто это был? «Только что прибыл мистер Корнелий Ванс, сэр. Это его сиделка». «Ах да, мистер Ванс, калека!» Дюлак улыбнулся. «Он, похоже, знает, как выбирать сиделок». Превин склонил голову. «Кажется, да, мсье». Дюлак кивнул и прошел на террасу, где останавливался почти на каждом шагу, перекидывался несколькими словами с находившимися там стариками. Потом направился дальше к другим богатым гостям отеля, сидевшим вокруг бассейна. Устроившись в шикарном коттедже и не без некоторых потрясений перетащив парализованного мистера Ванса, Брейди, Мэгги и Майк осматривались вокруг и подмигивали друг другу. Посыльные ушли. Предложение помочь распаковать вещи Мэгги отклонила. На серванте для них были приготовлены две бутылки шампанского в ведре, наполненном кубиками льда. Там же были цветы и огромная корзина с фруктами. «Очень мило», — произнес Брэди. «Этого мне всегда и хотелось — жить в роскоши за чужой счет. Майк, открой-ка одну из этих бутылок. Будем пользоваться преимуществом нашего положения, пока есть возможность».